Глава 22. Ох, Бальжидор, Бальжидор! О чем я только думал? Вероятно, мне казалось, что дразнить мэра города-гиганта, за которым стоят всемогущие корпораты с почти бесконечными ресурсами, это хорошая идея. Что можно выслать ему голову его собственного сына. Буквально объявить войну посреди бела дня, не ожидая серьезных последствий. Что за этим не последует возмездия. Ну что ж, я был прав. Идея действительно оказалась охрененной. Как описать состояние моего любимого дядюшки после недавних событий? Слова «он был в ярости» явно не дотягивают до нужного масштаба. В чем это выражалось? Ну, началось все с того, что сгорел наш штаб. Нет, не академская библиотека. Старый штаб, тот, что за городом. Пустой, брошенный и особо никому не нужный. Рассекреченная явка, откуда было вывезено все маломальски ценное, а прочее за последние месяцы разграблено мародерами. Что ж, надеюсь, он горел достаточно ярко, чтобы согреть сердце Бальжидора. Следом за ним запылали и другие места. Люди Бальжидора устраивали рейды на все известные ему старые штабы и конспиративные квартиры, также давно покинутые. Прочесывали улицы, хватали всех, хоть слегка причастных, то есть темных, служивших Вивиане с Робленным, а то и просто бомжей. Что ж, не в первый раз. Судя по рассказам, Бальжидор и приходил к власти весьма кроваво, так что люди уже попросту свыклись с подобными новостями. Рутина только и всего. Что же до нас, то мы тоже не сидели сложа руки, и у нас дела шли поинтереснее. Да, перемещаться приходилось в основном подземными переходами и самыми глухими трущобами. Зато по делу. Славик и его освобожденные родители находили и вырезали всех темных предателей, до которых не успел добраться Бальжидор. За каких-то несколько дней от гнилой ветви не осталось и следа. Хватало и тех, кто не прогнулся подробно с Вивианой, а залег на дно. Таких мы принимали обратно под свое крыло и подключали к делу. Людей становилось больше. Мы постепенно оборудовали новые конспиративные квартиры, неизвестные Бальжидору и корпоратам, восстанавливали утраченное. Но, разумеется, в первую очередь, нам были нужны финансы, от которых мы теперь были отрезаны. И достать их нужно было тихо, не светясь перед Бальжидором. Эта часть легла на плечи Эрики, которая со своей командой прибирала к рукам подпольные бизнесы стариков Соргии, а также тех из них, кто в тот день выбрал для себя досуг поскромнее. Да, мелочь. Нам перепадали лишь самые мелкие и непритязательные дела, те, что не были известны Бальжидору. Но все-таки схватиться за все он не мог. Город был слишком велик. Пригодится. Как говорится, копейка рубль бережет. Револьт Кир тоже не остался в стороне. Он первым предложил поискать в городе старых темных, отошедших от дел. Дедов, вроде него. Почему нет? В конце концов, это не просто безобидные пенсионеры, а ветераны темного культа, многознающие и умеющие. Словом, мы медленно восстанавливались, набирая потенциал. Эрика, Славик, Револьт – все при деле, все заняты. А чем же был в это время занят я сам? «Мда», – прокомментировал я, переступая через груду битых кирпичей, лежащих прямо посреди дороги. «А здесь стало еще грустнее, чем было». Трущобный район, которым прежде управлял Дэн Ликанов, и раньше не был конфеткой. Но тогда это было место для пусть суровой, но жизни. Сейчас же все выглядело совсем уж убито. И дело было даже не в кирпичах. «Ну, не знаю», – с тоном бывалого знатока-оценщика протянула Эльза, выгибая бровь дугой. «Мне вот все нравится, смотри, какая идиллия». Она улыбнулась, указывая на полдесятка торчков, которые передавали друг другу по кругу один шприц и в торопях затягивали резиновые жгутики на руках. «Делятся, радуются», – продолжила Эльза. «Взаимовыручка и дружба. Только этот как-то оторвался от коллектива». Шестой нарик, совсем уж угашенный, лежал чуть поодаль лицом вниз, в луже собственной блевотины. «Еще живой или уже все?» «Эльза, блин!» Когда Револьт отправился собирать темных стариков, Она вновь прицепилась ко мне. Вот и сейчас. А впрочем, я привык. Привык не обращать на нее внимания. «А сколько тут тепла!» Продолжала щебетать Эльза с веселой улыбкой идиотки, оглядываясь по сторонам. Это она про горящие бочки, вокруг которых грелись бездомные. Запах, и без того неблагоухающий, становился совсем уж удушливым и прогорклым от черного дыма. «Уюта и покоя!» «Ага, спящие тут и там алкаши так и навевали подобные мысли. Сколько тут интересных заведений!» «Ага, если раньше здесь были пусть максимально бедные, но магазинчики и лавочки, то сейчас ничего не осталось. Что не снесли, то разграбили. Зато миллиард ломбардов всех размеров, форм и расцветок на каждом углу, и рядом с каждым пасется несколько накачанных молодых людей». «Так, а может, ты осмотришься тут получше?» – предложил я, – «раз тебе так нравится». «По глазам же вижу, что ей и самой хочется». «Отличная идея!» – кивнула Эльза. «Я недолго, сейчас вернусь». Я чуть выдохнул, глядя, как она в припрыжку подбегает к паре загибающихся наркоманов и что-то у них спрашивает, указывая на разбросанные тут и там шприцы. «Ладно-ладно, пусть погуляет». А я в этот клоповник пришел с конкретной целью. Мой путь лежал к моей единственной зацепке – к дому Алисы. Ну, как дому? Спустя еще три улицы и две подворотни – я замедлил шаг. Дом представлял из себя печальное зрелище. Одна из стен снесена начисто, остальные разрисованы убогими граффити и надписями непристойного содержания. Выбоины от пуль, осколки стекла, торчащая арматура, грязь и копоть. Две трещи помещения выгорело. Честно говоря, я и сам не знал, что хочу здесь найти. Понятно, что Алисы тут нет уже три месяца. Ни следа, ни каких-то вещей. Но нужно же с чего-то начинать. Постояв пару секунд напротив обрушившегося фасада, я шагнул внутрь. Под ногами захрустели битые кирпичи, в голове замелькали воспоминания. Вот здесь была небольшая прихожая, здесь комната Алисы, где она безвылазно обитала, а здесь кухня. «Ты кто такой?» – раздалось из угла хриплым голосом. «Я тебя не звал». «Не понял». Прямо на полу у обгорелой стены сидел бомж. Наверное, ничего странного. Подобные ему заросшие грязные мужички в этом районе сидели повсюду. Но то, как внезапно он возник, и то, с какой возмущенной претензией он глядел на меня, действительно меня удивило. «Я твой товар брать не буду», – продолжал тем временем дедок. «У меня и денег-то нет. Вот, последнее потратил, так что вали нахер». Выудив откуда-то из глубин замызганной куртки пирожок, он принялся смачно его поедать, демонстрируя, на что именно ушли его последние копейки. «Товар?» – я застыл в дверях бывшей кухни. Помещение еще имело крышу, поэтому бомж обустроил в нем свое уютное гнездышко. «С чего ты взял, что я пришел продать тебе что-то?» «С того, блин!» – старик уставился на меня еще суровей. «Все вы тут! Вали, я сказал!» Я скрестил руки на груди. «Ты меня с кем-то путаешь, дед? Вот только с кем?» «Хочешь меня надурить, блин?» «Очень надо», — отозвался я. «Зачем ты мне сдался, дед?» «Тогда зачем приперся?» «Потому что мне нужна информация». Под крышей сгоревшего дома повисла пауза. «Какая еще нахер информация?» Задав вопрос, бомж принялся жевать пирожок еще быстрее, точно боясь, что я вот-вот его отберу. Хороший вопрос. И что я в самом деле хочу от него узнать? Для начала, кто такие эти барыги, за которых ты меня принял, и чем они барыжат? Ты что, блин, из спячки выполз? Бомж искренне удивился. Откуда ты такой красивый взялся? И сам не из барыг, и вообще о них знать не знаешь. Точно не гонишь? Я вздохнул. Ладно. С подобными типами дела вести нужно определенным образом. Я полез за кошельком и сунул в руки дедку некрупную купюру. «Так что?» Я глядел, как он недоверчиво рассматривает деньги. «В голове прояснилось? Ответишь на вопрос или мне сначала его повторить?» «Бальжидоровские шавки!» Бомж быстро убрал купюру во внутренний карман. «Наркотой торгуют!» Я покосился назад на улицу. Да, насчет наркоты я заметил. Но вот только... А Бальжидор тут при чем? А кто, по-твоему, получается всего этого бабло? Бомж сплюнул в груду старого тряпья остатками пирожка. Наш новый мэр, бля! Сначала налоги поднял так, что взвыли даже те, у кого деньги были. А работы-то нет ни хера. Народ идет во всякую чернуху, а там его сажают на дурь. Бомж пристально поглядел на меня. Как будто торопится куда. Спешит выжать все денежки до последней копейки, пока еще может. А вот как. Расцепив руки, я побарабанил пальцами по обгорелой притолоке. Ладно, дед, Бальжидор Бальжидором, с ним разберусь в свое время. Ты мне лучше скажи, может, знаешь, что произошло с теми, кто жил в этом доме? Вопрос на удачу, но кто знает? Если бомж торчит тут в трущобах постоянно, он мог что-то видеть или слышать. Дочка Дэна! На лице бомжика расцвела улыбка. А Дэна тут больше нету, паря. Ни его, ни дочки. При них нормально жили. Потом, как их прогнали, стало хреново. Думали, вот оно, дно. Оказалось, до дна было еще падать и падать. Неприятно, согласился я. А с Дэном и дочкой-то что? Не знаю. Старик пожал плечами. Мне ж не докладывает. Тьфу ты. Что ж, попытаться стоило. Может, поискать других бродяг? Бормочут, конечно, многое, продолжал бомж, пока я уже собирался разворачиваться. Например, бальжидоровские барыги как-то говорили недавно, что босс их, блин, заставляет отчитываться какой-то рыжей сучке, а та болтает много и вечно им настроение портит. Но я ж того, этого. Откуда мне знать, что за рыжая сучка? Я замер на месте. Так и говорили? Так и говорили, подтвердил дед. Только ты, парень, много не жди, что услышал, то и передал. Про Дэна вообще ничего не говорили, а жаль. Правильный был мужик. Он взглянул на меня. Это зачем тебе Дэн с дочкой понадобились? Я пожал плечами. Сам пока не знаю. Сначала найду, потом и разберусь. А? Хмыкнул бомж в усы. Ищи, парень, ищи. А то говорили как-то, мол, у Бальжидора фиксерша новая. Он ее из своего офиса не выпускает совсем. Зато внутри ей все полномочия дал, чтобы работала. Я негромко присвистнул. Кажется, я все-таки удачно сюда зашел. Значит, Бальжидор решил не убивать Алису, а держать при себе и использовать. Интересно, чем он ее шантажирует? Тоже угрозой убить отца? Постояв еще пару секунд, я решительно полез в кошелек и вынул оттуда еще несколько купюр. На этот раз покрупнее. «Держи, старик!» Я протянул бомжу деньги. «Купи себе что-нибудь посытнее пирожка». Бомж глянул на меня пару секунд, затем цапнул деньги и покачал головой. «Пирожки! Найди Дэна, парень, и дочку его. Если Дэн вернется, то и жизнь тут станет легче. И пирожки нажористей». «Думаешь, у меня выйдет?» Я приподнял бровь. «Если нет, то зря приходил», — снова хмыкнул старик. «Все, больше у меня для тебя ничего нет. Разве что тупые анекдоты могу пересказать, блин». Из развалин дома я выходил в глубокой задумчивости. Да уж, зашел я сюда действительно не зря. С одной-то стороны, если бомж не соврал мне, а я всей своей интуицией чувствовал, что дедок не врал, просто не сообразил бы выдумать такое, то я... Выходит, знаю, где находится Алиса. А с другой, что это знание дает? Башня Бальжидора – это вам не пентхаус Вивианы и Роблина, которые охраняли остатки темных, перешедших на их сторону. Туда не выйдет проникнуть вот так вот, с полпинка на одной наглости. Если Алиса не выпускает за пределы башни, значит, придется как-то попасть туда. Но как? Наших сил пока точно не хватит на полноценный штурм. Даже если отвлечь силы какой-нибудь диверсии в другой части города. А уже если... «Эй, а ты тут чего шаришься?» Раздалось у меня за спиной. «Разнюхиваешь что-то?» «А?» Кажется, я слишком уж погрузился в свои мысли. Даже и не заметил, как ко мне со спины подошли штук 7 парней. «Да ты не местный!» Заметил еще один. Одет он, как и все прочие, был в кожанку. На лице красовалась куча пирсинга. «Вообще не местный», — согласился третий, покачивая арматуриной. «Может, оттащим начальству, а там пусть разбирается, кто такой?» «Твою ж! А ведь я специально оделся попроще и победнее, когда шел сюда. Знал, что полиция Бальжидора в трущобы не суется. Понадеялся слиться с толпой. Кто же знал, что теперь от местных отличаются все, кто не бомж, не наркоман и не один из таких вот дружинников?» «Привет!» — ласково улыбнулся я. «Ну да, вы правы. Я не местный». И не тратя больше времени на беседы и уловки, я зарядил в лоб ближайшему из них. «Черт! Был бы тут топор! Или хотя бы какое-то оружие! Или Славик с Эрикой! Да хоть бы даже Эльза нашлась!» Первый из семерых отлетел в сторону от моего удара. Второй полетел следом. От третьего я увернулся. Но затем кто-то долбанул меня арматуриной по колену. Секундная заминка, но это уже проблема. Сообразив, что я не простой прохожий, гопники Бальжидора полезли за огнестрелом. Ого! У двух даже какие-то магические навыки оказались. Я быстро обернулся по сторонам. Нужно импровизировать, иначе меня тупо завалят толпой. Новый удар. Я еле успел отпрыгнуть. Один из пробужденных швырнул в меня огненным шаром. Я присел, уклоняясь, но тут же в меня влетела чья-то бита. Выстрел. Вначале я даже не понял, кто стреляет. Решил, что один из этих парней. И тогда, когда они присели от резкого звука и отпрянули назад, я увидел его. Бомж стоял напротив, посреди улицы, сжимая в узловатых морщинистых руках дымящийся дробовик. «Как же вы задолбали, суки!» — выдохнул он. «Даже район, блядь, не поменять! Везде одно и то же!» Подняв дробовик, он наставил его прямо на гопников. «А ну отошли, придурки! Никто не тронет парня, который дал мне денег на пирожок!»